Черному коту повезет. Глава 1. Пластмассовый мир победил. Корпорации, новые боги. У каждого пантеона есть верховный бог. У каждого бога есть свой храм. Я был тем безумцем, что посмел выступить против них. Для простых людей я стал героем, борцом за свободу, мессией. Для других же преступником, безжалостным убийцей и террористом. Однако я мог себе это позволить. Ведь я был достаточно сильным техномагом, чтобы противостоять взводу обученных бойцов в одиночку. 10 лет нескончаемой борьбы против корпораций. 10 лет я шел по пути мести и наконец оказался близок к ее свершению. Нужно уничтожить главный храм, цитадель Линуиси, и тогда возможно на горизонте появится надежда. И плевать, сколько корпоративных крыс погибнет на этом пути. Они сами выбрали сторону. Моя цель — император. Император Такеши Инуиси, прародитель самой гнилой и властной корпорации всего Эндерла. Корпорации, поработившей жизни и души жителей Геона. Я тоже когда-то был рабом корпорации, и знаю, о чем говорю. Сегодня мы должны были уничтожить обитель зла, но все пошло не по плану. Нас осталось 3, а когда-то было под 100. Нас ждало самоубийственное задание. Такеши Инуиси и его личный телохранитель, Баагреев. Эти ублюдки должны были заплатить за все, что сотворили с городом и моей семьей. Первым из нас убили Кая. Я увидел лишь слепящий блеск розового свечения клинка и тело друга, разделенное надвое. Следом пришла боль, на сей раз ко мне. Сильный толчок в грудь. Это была пуля. Пуля предателя. Рядом со мной оказался пушистый кот, и вдалеке прозвучал голос императора Инуиси. Они были последним, что я видел и слышал. Остаток жизни я лежал в луже собственной крови и видел желтые огни кошачьих глаз, пока мое сознание медленно угасало. Я почувствовал, как все чакры жизни погасли, а потом в глазах окончательно потемнело. Что ж, умирать – это больно. Все же боль – это личное. О ней нельзя толком рассказать, ее нельзя разделить, как чертов кусок пиццы с пепперней угостить друга. Ты, конечно, можешь поделиться моральными тяготами, но это все равно, что описать вкус колбасок с соусом барбекю. Чушь какая-то. Быть мертвым – ощущение не из приятных. Будто кто-то выдернул кабель из телевизора, и на экране осталась лишь черно-белая рябь с надписью «Нет сигнала». Скоро я выясню, что происходит с человеком после кончины. Либо я застрял здесь на целую вечность, чтобы смотреть на помехи. Как вдруг меня что-то сцапало. То ли ураган, то ли накрыло волной и стремительно понесло по течению. Унесло в неизвестное направление, навстречу тусклому свету столетней лампочки, которая вот-вот должна перегореть. Затем я провалился. Падать пришлось долго, но затем я сумел сделать вдох. Неведомая сила вернула меня с того света. Я услышал незнакомые голоса. При температуре в 1800 градусов тело становится сухим, как старый херес. Но иногда этого мало. Череп с ребрами могут уцелеть, вздохнул человек с сиплым голосом, и без понятия, что с ними делать. Не в мойку же скидывать, восклицательные и вопросительные знаки. Белиш, ты это к чему? Ответил ему второй, этого я бы назвал визгливым, как свинья на убое. К тому, что от тела нужно избавиться, думаю, в крематории его скинуть. У меня там, если чё, все подмазано, не ссы. С костями чё нить да придумаем, коллекционерам толкнем, не знаю. Есть же всякие там, эти, помешанные некроманты. Используют кости как эти, ну, религигенты, во. Ты имел в виду реагенты? Да пофиг, фыркнул сиплый. Супер, только что помер. Теперь опять предстоит помереть, только не в крематории, гореть заживо — такое себе развлечение. И да, где я вообще оказался? Кто все эти люди? Что, черт побери, происходит? Погодь-ка, он что, дышит? Крякнул визгливый. Да ты гонишь, не поверил сиплый, вроде визгливый назвал его Белишем. Дышу, хотя по идее не должен, меня ведь убили. Я мысленно дотянулся до своих каналов маны и стоп, что стало с моей маной? Куда она делась? Где целые океаны энергии? Почему вместо них какой-то пересохший колодец? Я открыл глаза, ресницы слиплись от крови. Все такое размытое и непонятное, увидел лишь 2 перевернутых силуэта. Зрение дало сбой, а голова адски раскалывалась. Как будто меня огрели здоровенной дубиной прямиком по затылку. Как оказалось, я висел вверх ногами, связанный по ногам. С лица капала кровь, образуя лужу подо мной. Валом отражения я увидел разбитое лицо худосочного паренька. Его темные волосы спутанными сосульками касались кровавого зеркала. Что это за парень и почему я чувствую его боль? Попытался зачерпнуть ту несчастную лужицу энергии из чакры сердца, что была в этом теле, а затем усилием направил ее к глазам. Нити энергии окутали зрачки и зрение нормализовалось, я смог просканировать ауры двух незнакомцев. Одна синяя, с алыми прожилками, принадлежала крупному человеку. Вторая, бледно-зеленая с оттенками оранжевого помельче, он стоял позади здоровяка. Они приблизились ко мне вплотную, так что я различал их смрад перегара и табака. Смотри-ка, да он ожил, в натуре ожил. Выпучил глаза здоровяк по кличке Белиш и чиркнул ножиком. Я грохнулся на пол, прямиком в лужу крови и плотно сжал зубы. Больно ведь, падла, оживший мертвец, вот те на те, воскликнул худой прыщ. Проклятие, что не так с моей маной? Надеюсь, у меня хватит сил встать и превратить эту сиплую тушу в кровавый фейерверк, а его дружка заставить все это убирать. Преимущественно языком, я скользнул взглядом по окружающей меня обстановке. Вопреки ожиданиям, это не тюрьма и не камера пыток, а вполне обычная комната, гостиница или квартира. На вид какой-то винтажный клоповник с заделом под империализм, подобные декорации только в фильмах и видел. Белиш, давай с ним помягче, а то второй раз он уже не воскреснет, усмехнулся тощий. Будем верить, что мы ему башку не сильно отбили и он помнит, куда транспаратор заныкал. Эй, меня ткнули ботинком в соднящие ребра, ваше благородие. Да какой он мля благородный, это все слухи, у него даже родового перстня нет, хрипло засмеялся жердяй. Так, шушера безродная, спрашиваем еще раз, куда ты дел транспаратор? Я перестал обращать на чудаков какое-либо внимание, вместо этого украдкой посмотрел на свои руки, тонкие и бледные, как у подростка, со следами старых шрамов. Чернокотов, тебе, сука, напомнить, что ты перебежал дорогу не тому человеку, напомнить, кто наш шеф, а Клещев таких, как ты, предателей, на завтрак жрет и не давится. Ага, и награду за твою облезлую шкуру пообещал. Мне в лицо ткнули плакат с намалеванной рожей паренька лет 18. Черные, длинные волосы, мешки под глазами, легкая щетина. Неужели это я теперь так выгляжу? Пресвятые наномашины, за что? Неужели моя душа не могла угодить в чуть более подходящее моим способностям тело? Если меня перенесло сюда, то каким, мать его, образом? Зараза, от вопросов голова пухнет, а тут еще эти. Эй, ау, че молчишь, дятел? Спросил тощий. Черт, Белиш, вряд ли мы теперь от него чего-то добьемся. Мда уж, компашка у меня тут из двух канализационных мутантов. Первый, тощий, аура у него слабая, зеленая. Я знаю такой тип людей. Прихлебатель или шакал, любящий козырять знакомствами, а самый ломаного гроша не стоит. Мятая рубаха, брюки без пуговицы удерживаются подтяжками на тощей жопе. Морда рябая, сальная, безвольный подбородок. Такая просит либо кирпича, либо косметолога. Но, пожалуй, тут оба бессильны. Второй же здоровый и упитанный настолько, что за складками не видно шеи. Его бордовая рубашка пропиталась потом и липла к телу, на бородке виднелись следы табака. Дышал неровно, капли пота выступали на верхней губе. Хм, я присмотрелся. Чакра энергии здоровья у Белиша повреждена в районе левого колена. Видать, какая-то травма. Это можно будет использовать. Да хорош с этим дебилом церемониться. Сейчас он у меня заговорит, как миленький. Белиш рывком поднял меня с пола за грудки и прижал к стене. Где транспаратор, мудила? И не вздумай юлить, не то мы тебя быстренько порешаем второй раз. Ну да, первый не увенчался успехом. Да, пыжился дрищ, который мне едва до подбородка доставал. Почекаем тебя с особой нежностью. Тебе понравится. А какое стоп-слово? Мой голос прозвучал сдавленно, с легкой хрипотцой, свойственной дурному образу жизни. Так непривычно уху. И это теперь мой голос. Что ж, хоть не пищу, как этот прощелыга. Чего? Переглянулись они. Ну, специальное слово, которое вас остановит. Вдруг мне не очень понравится? Ты шутник до хера что ли? От удара по лицу у меня аж перед глазами забегали темные пятна. Боль пожаром прошлась по всему телу. Во рту начал ощущаться вкус крови. Я провел языком по зубам. Один шатается. Придется выписать им не только люли, но и счет за прием у стоматолога. Хотя, судя по их внешнему виду, с финансами у них туговато. Ладно, я бы хотел по-хорошему, честно. Но придется общаться с этими приматами на понятном им языке. Языке насилия. Еще удар, на этот раз в живот. Мне даже не пришлось делать вид, что мне больно. Я скорчился от удара пополам и украдкой нажал на точку чуть выше брюшной полости, смещая поток энергии, тем самым временно блокируя болевой порог. В драке боль мне ни к чему. Хорошо, что часть силы и знания о потоках энергии остались при мне. Затем, сконцентрировав энергию в кончиках пальцев, вдарил прямо в коленную чашечку здоровяка, разрывая там все сухожилия и каналы маны. Здоровяк взвыл, хватаясь за ногу. «Лови, мудила!» Я с наскока всадил ему с колена в переносицу. О, этот непередаваемый хруст кости, вбиваемый в череп, сиплый вой от боли. Просто музыка для ушей. Аура у тощего переменилась. Мелькнула оранжевая вспышка в районе головы. Трусость поражает бессильную ярость. Затем его потоки энергии сместились в правую руку, в которой он сжимал нож. Сейчас будет бить. Он сделал шаг назад, отводя руку для удара. Ни стойки, ни работы ногами и корпусом. Ну что за дилетант. Тело реципиента в случае опасности привыкло убегать, потому я немного замешкался. Почувствовал слабость в ногах. Лезвие почти настигло меня, но я успел пригнуться, а затем схватить нападавшего за запястье и по всем заветам дзюдо отправить в управляемый полет. Ну ладно, не очень управляемый, тут я малость перестарался. Дрищ вылетел прямехонько в окно, высадив его вместе с рамой. Стекло лопнуло с оглушительным треском, а его тушка скрылась вместе с осколками на улице. Последнее, что услышал от дрища, это пронзительный визг. В комнату ворвался ветерок, раздувая помятую тюль. Я высунулся в зияющую дыру. А, всего-то второй этаж. Повезло дурачку. Дрищ ворочился на тротуаре, держась за ногу и пронзительно вопя. Сломанная кость торчала из голени. «У-у-у», невольно скривился я. «Выглядит больно. С другой стороны и по делам тебе, скотина. Будешь знать, как на людей с ножом нападать». Тем временем здоровяк с разбитым носом и поврежденным коленом попытался встать. Я же помог ему лечь. Двумя точечными ударами по точкам на шее и за ухом, отправил его в отключку. Вскоре он начнется с дикой головной болью, отек с носа уйдет, дай бог, через неделю. Хромота останется на всю жизнь. Уж тут-то я постарался. На всякий случай я проверил и свои карманы. Ничего, кроме сложенной вдвое бумажки с каким-то адресом. Эти мордовороты скорее всего меня обчистили, так что надо проверить их. Потому я наспех обшарил карманы здоровяка. Потрепанный кошель. Внутри немного налички, купюры не узнаю, но память реципиента подсказала, что это российско-имперские рубли. Любопытно, но ничего не понятно. В любом случае надо валить. Возможно, по этим координатам и спрятан тот транспоратор, или что там эти ублюдки искали. Ну а дальше импровизация. И угораздило же попасть в тело парня, на которого объявлена охота. Впрочем, мне не привыкать. Еще я повнимательнее рассмотрел плакат, лежащий на полу, которым мне тыкали в лицо. На нем помимо физиономии Тимофея, так вот как зовут мое новое тело, красовался ценник. 10 тысяч рублей. Интересно, это много? В памяти тела всплыло. Вполне достаточно, но по меркам ареста, скромная по моим так и вовсе плевок в душу. Хех, за мою голову давали где-то на 8 нулей больше, а тут до обидного мало. Отряхнувшись, еще раз мельком оглядел этот клоповник. Зашел в ванную комнату и не нашел сенсорной кнопки под краном. Смекнул, что вода открывается вентилями. Последний раз такое старье видел в древних фильмах. Затем наспех умылся и оттер с ладоней засохшую кровь. Одежде простой водой уже не помочь. Тут нужна химчистка или на худой конец дешевая прачечная. После направился к выходу. По пути, для профилактики, добавил здоровяку с ноги по ребрам. А то чего он тут развалился, пол казенной кровью пачкает. Я аккуратно выглянул за дверь. Сияние аур было повсюду. То тут, то там, но вроде ни одна не проявляла агрессии. Зато прямо за порогом меня ждало нечто притягательное. Краля в элегантном корсете, удерживающем солидных размеров грудь, прошелестела мимо меня, кокетливо улыбаясь и виляя попкой. Чуть поодаль еще одна шла с подносом, полным фруктов. А также в конце коридора миниатюрная блондинка затаскивала мужика в маске в одну из комнат. КХМ, и почему меня не закинуло в объятия одной из этих милашек? «Приветик, малыш». Краля сложила веер, которым прикрывала пухлые губки, и провела им вдоль моей груди. «Смотрю, ты весь испачкался. Что же с тобой случилось? Совсем себя не бережешь. Но ты не волнуйся, Айша поможет вылечить не только твою душу, но и тело. Уверяю, ты никогда не забудешь ночь, проведенную со мной». Посмеялась девица. «Так что, малыш, развлечемся?» «Ам», я обернулся назад, где, корчась от боли, хныкал очнувшийся жердяй. Да я уже развлекся, в некотором роде. Я аккуратно прикрыл дверь пяткой, дабы дамочка не увидела того бардака, что я учинил в комнате. «Ничего, как отдохнешь, приходи ко мне», она подмигнула. «Попроси у мамзель Айшу, не пожалеешь, я лучшая во всей Клеопатре». Не сомневаюсь, пубертатное тело Чернокотова бесстыже пожирало глазами симпатяшку, явно намекая на то, что стоит тут задержаться подольше, и узнать, действительно ли она так хороша, как говорит. Вот только мой разум оказался сильнее желаний тела. Было подозрение, что если я отсюда не умотаю пошустрее, то следом за дрящом в окно полечу уже я. Я сосредоточился на окружающих аурах. Если игнорировать соседние комнаты, где все пары тел горели розовым, то этажом ниже прорывалась группа людей, чьи ауры ярко пылали желтым. Значит, настроены они были явно не на плотские утехи. Вернее, на плотские, но с маленькой оговоркой. «Где этот ублюдок?» – раздался крик внизу. «Где Чернокотов?» «Пора валить!» Котелок Чернокотова гудел от информации. В основном о косяках, за которые его хотят распять. «Вот и угораздило же меня, а!» «Дорогуша, я выкрутил свое обаяние на максимум. Правда вот, у этого тела на данный момент обаяние куда меньше, чем у бомжа, декламирующего стихи на улице. Но имеем, что имеем, а у вас тут есть черный ход. Ау, малыш, так ты из этих ценителей, ну, за такое придется доплатить», заломила руки куртизанка, ехидно ухмыляясь. «Да я не про это, я про выход отсюда». «Так я тоже». «А ты о чем подумал?» «Ни о чем», с каменным лицом ответил я. «Сколько стоит?» 20. «Он на втором этаже. Быстрее!» Крики все приближались, как и топот ног по скрипящей лестнице. «Уже 30», улыбнулась девушка. Она походу действительно была лучшей в Клеопатре. По части обдираловки клиентов так точно. Я с кислой рожей сунул ей 3 мятых купюры. Девушка оперативно отработала колым и провела меня на 3-й этаж, в одну из прикрытых шторкой комнатушек, в конце которой оказалась неприметная дверь, что сливалась с обоями. «Всего хорошего, малыш. Надеюсь, как-нибудь заглянешь еще». Девушка послала воздушный поцелуй и закрыла за мной дверь. «Надеюсь, при более приятных обстоятельствах». Я оказался на крыше. Ветер ударил в лицо чистый воздух, как непривычно. Я набрал полные легкие и закашлялся. Вытерев рукавом кровавую слюну, я увидел его город. Совершенно незнакомый, будто сошедший с картин художников далекого прошлого. Санкт-Петербург, всплыло название в голове. Мои восторги унял шум внизу. Черт, некогда мешкать. Я оперативно спустился по пожарной лестнице. Конечно, можно было бы здесь задержаться еще, полюбоваться видами чуждого мне города и подышать прохладным воздухом. Но был риск, что Айша за еще одну взятку от преследователей любезно выстелит ковровую дорожку к моей заднице. Лестница подходит к концу, а внизу, прямо у меня под ногами, стоит и курит какой-то черт. Плюется под ноги, бычками сорит. Даже если он тут не по мою душу, то отметелив его, я лишь сделаю миру одолжение. Закурить не найдется, а? Задрал голову лысый черт. Ты еще что за? Не успел мужик поднять шухер, как я сиганул на него с лестницы. Прямиком ногами в хлебало. Приземление не из мягких, но лысому повезло меньше. В лучшем случае отделается легким сотрясением. В худшем, вряд ли сможет есть что-то тверже каши. Так, память реципиента намекнула мне, что в борделе я оказался не просто так. Ну, как я. Чернокотов подмазал некоего авторитета по имени Вейхули, который пообещал ему билет на поезд и поддельные документы. Пока Чернокотов ждал назначенного времени, по совету ли он решил оттянуться в Клеопатре, тут-то парня и приняли. Похоже, Вэй вместе с билетом на поезд выписал бонусом билет в один конец, с потрохами сдав Чернокотова, раз по его душу явились громилы. Надо бы задать этому персонажу пару неудобных вопросов. К счастью, в голове Чернокотова был адрес, где обитал Вэй, и адрес точно совпадал с тем, что записан на бумажке. Я шел по городу, по привычке опустив голову, опасаясь камер наблюдения и дронов. Но ничего подобного не было. Неужели здесь не существует корпораций? Я в это не верю. Пересек трамвайные пути, за ними дом с табличкой «Переулок Бринькой» под ровным светом фонарей скрылся в дворах. Пришлось петлять меж дворов, пока хватало дыхалки, сбрасывая возможный хвост. В этом деле я был мастер. Сматываться от дронов корпорации Нуиси была та еще задачка, а в этом слабом теле едва ли мне бы удалось от них уйти. Зараза, придется приводить себя в форму, а то 5 минут бега и уже одышка. Это никуда не годится. Я остановился в неприметном дворике, переводя дыхание. Обшарпанные стены, клочки рваных газет, мерцающая вывеска аптеки. Никаких проводов или источника беспроводной энергии я не заметил. Хм, это необычно. Я покопался в памяти Чернокотова и выяснил, что в этом мире пары углей, За энергоносители отвечают некие макры, магические кристаллы, добываемые на изнанке мира. Этакие волшебные миры, куда попадают благодаря специальным порталам. Магия и технологии. ХМ, а это место интереснее, чем я думал. Очень похоже на родной Эндирал, лет так 500 назад. Слишком многое я оставил позади. Слишком многое мне еще предстоит сделать. За то, что было здесь точно как в Эндирале, так это сильные мира сего. Богатые помыкают бедными. Только вместо корпоратов дворяне. И это лишь малая часть, что всплывало в памяти реципиента. Каждый род существует под покровительством своего первопредка. Например, мангустовы, кротовские, дубровские, комарины, мануловы, орловы, котовы и кальмаровы. Первопредки даруют им магические способности. Только вот чернокотова эти дары обошли стороной, раз у него отсутствует перстень, символ благосклонности божественного покровителя. Хотя этот дуралей вполне себе мог заложить его в ломбард. Надо бы разузнать подробнее, что да как. Но сперва стоит наведаться к Вэю. Я хрустнул костяшками пальцев. Приду к нему с гостинцами. Этот упырь должен мне за подставу. Путь к нему лежал через Сенную площадь, недалеко от переулка Бринька, который я только что благополучно покинул. Когда твоя память смешивается с памятью совершенно другого человека, это вызывает в голове чувство дежавю. Вроде бы в новом мире, новое тело, а все такое знакомое. Окольными путями через мрачные переулки, я, наконец, добрался до пункта назначения. По пути словил на себе несколько жадных взглядов каких-то бродяг. Узнали по портрету с плаката, возможно, но напасть не осмелились, и то хорошо, целее будут. Я остановился у большой железной двери с маленьким окошком. Сверился с запиской. Да, адрес верный. Знаю, что постучать нужно два раза, затем сделать паузу и еще три. Кто? Окошко открылось, выпуская облако табачного дыма. За небольшой щелью показались большие карие глаза. Корпорат в пальто, скрестил я руки на груди. Че, мужик явно не выкупил. Я к Вэю, по делу. К кому-кому, к Вэю. Вэй хули, произнес по слогам, хотя там имя только из них и состоит. Хули в Туле, а в Питере его нет. Так что проваливай отсюда, пацан, буркнул мужик за дверью и уже собирался закрыть окошко. В его глазах искрился оттенок алчности. А ну, все понятно. Сразу бы сказал, что хочет вступительный взнос. Уж ауру жадности я никогда ни с чем не спутаю. Весь мой мир горел этим цветом, серебром. Потому я решил сыграть на этом. Достал из кармана последние 4 бумажки. 40 рублей, добротная сумма для такого человека, как Тимофей Чернокотов. А вот хватит ли этому утырку? Вопрос очень хороший. Может, он сделает небольшое исключение ради старого друга и телепортируется оттуда? Мне очень надо. Лан, видать, тебя уже сильно ломает, парень. Ща открою. Обожди тут минуту-две. Мужик вырвал из моих пальцев грязные деньги, захлопнул окошко и куда-то ушел. Ломает? В каком смысле ломает? Только не говорите мне, что Чернокотов еще и наркоман. И вообще, что за люди? Неужели весь Санкт-Петербург состоит из таких? А ведь Чернокотов считает город культурной столицей. Пока я ознакомился здесь только с культурой насилия и коррупции. Хотя улицы, из тех, что успел увидеть, и впрямь красивые, этого не отнять. Послышался стрекот шестеренок, запорный механизм с металлическим лязгом отошел и дверь отворилась. «Входи, и не топчи мне тут, пол только помыли». Внутри было темно, хоть глаз выколи. В воздухе стоял тяжелый запах опиатов и плесени. Старое здание, всюду протекающие трубы, замотанные в тряпки. Со стены потолка облезает штукатурка, хули прямо по коридору. «Не заблудишься», — захлопнул он за мной дверь. «Меня ждал прямой, как палка, коридор». Тесный и прокуренный, по бокам, приоткрытые двери, ведущие в местную столовку, ночлежку и опиумный притон, услуги на любой вкус и кошелек. Я поднялся по лестнице, натыкаясь на резную дверь с изображением дракона. Внутри меня ждал мужчина лет 40, по имени Лиху, или Хули, черт его знает, как там правильно. Низенький китаец в традиционной одежде, с переплюйками поверх лысеющей головы. Он что-то читал, сидя за письменным столом. Но стоило мне деловито прокашляться, как он захлопнул книгу и отодвинул ее к краю стола. «Кто к нам пожаловал?» «Чернокотов», — удивился он, едва не подпрыгнув со стула. «Он самый», — усмехнулся я. «Заждался меня, Чернокотов не должен был сюда явиться. Он должен был умереть в борделе». И реакция ли это подтверждала? Его окутала аура страха. Мерзкий зеленый цвет, как у того тощего из борделя. Только этот боится еще сильнее, хоть и держится, будто все у него под контролем. Забавно. Как ты вообще? Его тощая татуированная рука потянулась к выдвижному ящику. В основном руками, иногда ногами. Не переживай, сейчас покажу. С улыбкой сказал я, быстро рванул клей, сцепив пальцы в замок, обхватил его затылок и крепко приложил рожей об край стола. Чайная кружка, кипа бумаг вместе с книжкой подскочили от удара. Однако, проворный китаец успел вытащить из ящика нож и попытался наотмашь пырнуть меня, но я оказался быстрее. Стоило ему поднять руку, как я в сию же секунду перехватил его за запястье, заломал руку и еще раз заставил поцеловать стол. В этот раз кружка разбилась об пол. Какая жалость, Ли хоть был и худощавым, зато крепким и жилистым, посильнее Чернокотова в общем, так что без использования моих магических сил не обойтись. Я слегка укрепил свои мышцы с помощью остатков маны, что оставалось в теле, к горлу подступила тошнота, главное, не переборщить, а то вырублюсь. Ли проскулил что-то на своем языке, пустил слюней, кажется, стал молить о пощаде, только вот слишком громко, будто специально, чтоб его было слышно на другом конце города. Тишину поймал. Я заломал ему руку сильнее, заткнись и отвечай на мои вопросы. С чувством, толком, расстановкой. Можно с выражением, разрешаю. Ага-ха-ха-ха. Так мне молчать или, уфф, отвечать на вопросы, процедил сквозь зубы Ли, по его лбу скатилось несколько капелек пота. Не умничай, Чин-Чонг, я дал ему профилактический подзатыльник, где мой билет отсюда, на поезд, который чух-чух, если ты вдруг забыл. В самом нижнем ящике пароль 0451. Не рыпайся, а то твой же ножик окажется у тебя в печени. Не выпуская ли из захвата, я опустил голову, нащупывая внизу кодовый замок. Ввел как и положено. 0451. Холостой щелчок и ящичек поддался. Медленно выдвинув его, я услышал щелчок пружинки. Ох, это не к добру. Твою-то в душу мать. Выдохнул я, чувствуя, как волосы на теле встают дыбом, а кожа покрывается роем мурашек. Я думал, такими приколами страдают только корпораты в своих войнушках. Кто в своем уме будет держать в тумбочке бомбу? К взрывчатке крепились механические часы с красной отметкой на 11:30. Я лучше уйду на своих условиях, чем от рук Клещева. С вызовом бросил мне Хули. Цвет его ауры не лгал. Он в самом деле готов умереть, лишь бы не встречаться с этим Клещевым. Бомба, у меня задергалась века. Ты вообще в адеквате? Нет, он не был. Ублюдок нервно смеялся, смотря на меня, а я как завороженный смотрел на секундную стрелку, отмеряющую последние мгновения наших жизней. Тик-так, так, думай, технология мне неизвестна. Бомбу родом с Эндерла я бы обезвредил в два счета, а тут сделано все из говна, палок и молитвы. Провода перекручены и ведут к прозрачному кристаллу с алыми прожилками внутри и черным зерном. Должно быть, это и есть макр, местный источник энергии с изнанки, достойно мощный, чтобы превратить меня в пыль. Красный провод, синий, зеленый, желтый, черт, розовый, а при чем тут вообще розовый? Я схватил лежащий на столе нож, подвел лезвие к проводам и замер, а этот ублюдок истерично смеялся, растягивая рот в кровавой усмешке. Мы умрем вместе, Чернокотов. Ты и я, какой провод резать-то, не знаю. Ладно, была не была, осталось 5-4-3. Давай, Чернокотов, тебе повезет. Глава 2. Выбор пал на розовый провод. Мне никогда не нравился этот цвет, так что, можно сказать, это личное. Сделав глубокий вдох, я зажмурился и перерезал провод. А-а, заверещал, как полицейская сирена Вэй. Фу-уха, я выдохнул, но походу фальстартом. Я посмотрел на часы. Секундная стрелка и не думала останавливаться. 2, 1. Да вы издеваетесь. А что, если перерезать все оставшиеся провода? Хотя, можно подумать, у меня есть иной выбор. Я резким движением поддел все провода и чикнул их одновременно. 0. Капелька пота со лба упала на циферблат. Повисла звенящая тишина. Мана отхлынула от мышц, возвращаясь в резерв сердца. Взрыва не произошло. Нас не раскидало по всей комнате. Или как любил шутить мой аугментатор, одна нога тут, другая там. Мы остались живы. Я на радостях чуть не полез обниматься своим, но вовремя себя одернул. А что, почему не взорвалась? Захлопал глазами Ли, уставившись на бомбу. Отличный вопрос, засранец. Но выяснять причину и прикасаться к бомбе я не решился. Все же была вероятность, что это не какой-то муляж, а реально бомба. И мне, дураку, просто сказочно повезло. Понятия не имею, насколько мощная здесь взрывчатка. Вполне возможно, одной комнатой бы не обошлось. Мог сложиться и весь дом. Так что, я рад. Рад не только тому, что остался жив, но и тому, что невинные люди не пострадали. Ну и сволочь же ты. С отвращением посмотрел я на поникшего китайца. Ладно, ты меня пытался грохнуть дважды. Себя камикадзе возомнил. Твое право. Но ставить под угрозу жизни простых людей, подобные тебе ничем не лучше корпоратов. А корпоратов я ненавижу буквально на молекулярном уровне. Вряд ли он понял, что это означает, но точно смекнул, что сейчас его будут бить. И очень больно. Он в попыхах вскочил с места, но, как назло, запнулся об ножку стула и грохнулся вместе с ним на пол, после чего попятился назад, пока не уткнулся спиной в стену. Оскалившись, я взял нож за лезвие и резко метнул его в сторону негодяя. Ножик пролетел мимо и вонзился в стену, в миллиметре от Шейли, пригвоздив его воротник. Вижу по его лицу и ауре, как он весь съежился от страха. Он знает, что в отличие от бомбы, я могу оставить его в живых. Но будет ли он этому рад? Отнюдь. Не бей, только не по лицу. Завопил он ровно в тот момент, когда носок моей туфли уже летел ему в нос. С такими слизняками, как он, только так и поступать. Никаких честных драк, никакой пощады. А-а-а. Схватился обеими руками за окровавленные ноздрили. А если бы я попросил не втыкать в меня нож, ты бы послушал? Нахмурился я, брезгливо вытирая мысок туфли о его штанину. Цаани, ты мне нос сломал. Провыл он. Куда ты меня послал? Я замахнулся ногой еще раз. Ты что знаешь китайский? Опешил ли, резко забыв про сломанный нос? Нет, конечно. Я просто предположил. Чернокотов тоже не знал китайского. Его способности полиглота остановились лишь на одном языке. На родном, русском. Так непривычно свободно говорить на неизвестном мне языке. Интересно, привыкну ли я к чужому телу? Давай перейдем к делу. Иначе сломанным носом не ограничишься. Я позволил себе надменную ухмылку. Твою мать, ох, ладно, хорошо, спрашивай. Ли ответит на все. Он будто делает мне одолжение. Засранец. Я добавил ногой ему в колено. Пусть не расслабляется. Ты меня сдал? Присел я на одно колено и посмотрел азиату прямо в глаза. Сколько они тебе предложили? Столько составит моя компенсация. Ты ведь знаешь, сейчас не так просто и дешево сделать поддельные документы. А у Чернокотова, как оказалось, даже своего паспорта не было. А без этого документа, удостоверяющего личность, ты в Российской империи никто, и звать тебя никак. Мог бы помочь родовой перстень, но и его у Тимофея не было, как и чувство собственного достоинства. Впрочем, это не мешало парню худо-бедно существовать. А вот меня угораздило стать им. Меня, я убийца корпоратов и богачей, попал в тело опального аристократа на социальном дне. Какая ирония судьбы. Так ты поэтому меня кинул? Наигранно улыбнулся я от уха до уха, ради легкой наживы. И как к тебе с такой репутацией вообще кто-то за услугой приходит? Риторический вопрос. Отчаянные люди идут на отчаянные меры. Они слепы к любому обману, если тот сулит им спасение. Уж я это хорошо знаю. Скорее всего, крысеныш сдал Чернокотова людям Клещева. Они каким-то боком прознали о том, что Лиху собирался помочь парню уехать из города. А Ли, в свою очередь, решил поиметь немного дополнительных денег, рассказав им все это да я. Я тоже концы с концами вообще-то свожу. Оглянись вокруг. По-твоему, это логово успешного дельца? Я быстро окинул взглядом обстановку. Просторная комната с выходом на балкон, за столом книжный шкаф и картина с монастырем посреди заснеженных гор, неубранная пепельница на подоконнике со знакомым следом ауры. Ауры тех верзил, что держали меня в комнате борделя. Так значит, он продал меня совсем недавно. Вот и все богатства. И впрямь не шикует. Но это только на первый взгляд. Меня подобными уловками не проймешь. Вернемся к насущному вопросу. Где мои документы? И где мои деньги? Какие деньги? Которые ты мне теперь должен. За что? За нервные клетки. Я бы в качестве компенсации мог взять макры с бомбы. Вроде они весьма ценятся в этом мире. Но испытывать судьбу я что-то не хочу. Рванет еще. Нет у меня денег. Я, по-твоему, похож на того, у кого есть деньги? Просто забери свои документы и уходи. Они в сейфе, за картиной. Обещаю, я ничего никому не скажу. Черт, Клещев прикончит меня. Последнее он сказал шепотом, после чего тяжко вздохнул. Значит, с документы сделать он успел. Ладно, это уже что-то. Следовательно, люди Клещева наведались к нему с предложением после. Повезло так повезло. В сейфе случаем нет еще одной бомбы? С опаской спросил я, поднимаясь с колена Если да, то я найду ей хорошее местечко у тебя в заднице. Ты меня понял? Никаких больше фокусов, клянусь. За картиной действительно прятался маленький сейф. Код 1540. Проговорил ли? А ты выдумщик. Четыре приятных на слух щелчка и створка сейфа отворилась. Внутри лежала маленькая книжка из желтой бумаги. Винтажно, ничего не скажешь. В Эндорале паспорта выглядели иначе. Сначала это были пластиковые ID-карты. Потом вовсе паспорта стали чипами, вгоняемыми под кожу. Подделать такие невозможно. А в этом мире фальшивые документы по силам состряпать кому угодно. Я открыл паспорт. Внутри меня ждал приятный сюрприз. Счастливый билет. Не лотерейный, конечно, но зато спасительный. Билет на поезд со звучным именем «Аврора». Я припрятал билет в карман своих потертых брюк. Теперь принялся изучать паспорт. Ну тут все по стандарту. Фотография, черно-белая, кстати, фамилия, имя, отчество, место и дата рождения. Что еще за отчество и зачем оно нужно? Не знаю, память реципиента докладывать об этом не торопилась. Просто в этом государстве так принято. Вот есть отчество и все тут. Например, по отчеству принято называть старших или уважаемых людей. Что ж, приму к сведению, наверняка пригодится. На фотографии был Тимофей Чернокотов, но знавший лучшие времена и парикмахерскую. Интересно, где они эту фотку отрыли? По документам теперь меня зовут Петр Алексеевич Кречет. Вроде неплохо, мне нравится. Да и звучит солидно. В смысле неплохо? Вскрикнула память Тимофея. Это пипец, как плохо. Это имя принадлежит самому, мать его, царю-батюшке Российской империи. Я медленно перевел взгляд на китайца, который силился выдернуть нож из стенки. Ты офонарел? Какой нафиг Кречет? У тебя вообще беды с башкой. Беды с башкой, шмыгнул разбитым носом он. Хорошее имя. Надо запомнить. Это не имя, идиот. Пресвятые наномашины. Я повернулся к сейфу. Там было еще много всего. Всяческие документы, много документов. Времени разглядывать их не было, потому я просто выгреб их обеими руками, сваливая на пол. Ли был этим крайне недоволен, но ничего не сказал. А это мне. Компенсацию с этого парня я все же возьму. Добротная пачка купюр. Я взял корешок и быстро провел вдоль него большим пальцем. Банкноты по 5 рублей. Моих математических способностей было вполне достаточно, дабы прикинуть примерную сумму. В районе 500 рублей. Добротная сумма. Че Чернокотов, ты что творишь? Ты обещал что? Я обещал тебе, опешил я. Ни хрена я ему не обещал. Деньги мне сейчас позарез как нужны, без них в моем положении в этом мире не выжить. Положи на место, грязный выродок. В мгновение ока ли осмелел и попытался подняться. Я быстро пресек его попытку напасть на меня одним лишь суровым взглядом. «Ты бессмертным себя возомнил?» — сощурился я. Его аура не поменялась. Лишь оранжевые всплески ярости в голове. «Ты возомнил. Раз идешь против Клещева, никто не уходил от него живым. Значит, я буду первым», — усмехнулся я, закрывая сейф. «ТЦ. Думаешь, побил и ограбил старика вы, и твой род вновь стал великим? Наивный идиот. Лучше бы ты принял свою смерть вместе со мной. Это было бы гуманнее. Поверь, мне нечего было ответить. Я в целом слабо понимал, о каком роде идет речь. Но память реципиента напомнила. Боярский род Чернокотовых пал. Клан мертв. Остался единственный живой наследник. И тот без имения, без денег, без регалий и родового перстня. Он просто никто. И этот никто, теперь я. И я намерен это исправить, потому что без ресурсов, влияния и власти, я вряд ли пойму, как вернуться обратно в Эндирал. Ну, чего замолчал? Понял, как глубоко окунулся в говно. По самые ноздри, ага. Но ответил я другое. Нет, просто обдумывал. Слева или справа? Что? Не понял хули. Значит, справа. Я размахнулся и от всей души прописал с ноги в челюсть ушлому китайцу. Послышался хруст. Хули поник головой и, обмякнув, сполз на пол. Нож, торчащий в стене, так и натягивал его воротник до предела. Что ж, здесь я закончил. На выходе охранник спокойно отворил мне дверь и спросил, как все прошло. Во, я показал два больших пальца и вышел на улицу. Да уж, куда идти в такую предрассветную темень, ума не приложу. Мысли Чернокотова рвались в сторону московского вокзала. Однако мои мысли заставили меня поразмыслить над своим внешним видом. Уж простите, а как чухан в публичное место не заявлюсь. Я повел носом вдоль своего рукава. Какая гадость, где я вывалился, вернее, в какой помойной яме тусовался мой реципиент, прежде чем склеить ласты. Надо срочно облагородиться, я ж теперь аристократ как-никак, по документам по крайней мере, и надо соответствовать. А то я сейчас, как те типы, что заваливаются в вагон метро, и тут же образуют вокруг себя радиоактивную мертвую зону. Не надо таким быть. Я шел дворами, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Наверное, стоит выйти к каналам. Если что, можно будет сигануть щучкой в воду, скрываясь от преследователей. Надеюсь, река здесь не такая, как в Геоне, столице Эндерла. Нырнул и, считай, вынырнул другим человеком. С новыми конечностями, жабрами, хвостом лейкемии. Я прошел под сенью цветастых вывесок различных прилавков. Кафешки, бары, ювелирные магазины. Многие товары за витринами выглядели диковинно и в то же время до боли знакомыми. Я напитал глаза маной, дабы убедиться, что вся электроника этого мира и в самом деле имеет связь с магией. Так оно и было. Нити магии проходили везде, окутывая в густую паучью сеть весь город. От размышлений меня прервал резкий звук, похожий на выстрел. Я инстинктивно пригнулся и выглянул из-за ограждения. Со стороны канала раздался заливистый смех. Молодежь резвилась на пароходе, расплескивая шампанское в речную воду. Так эта пробка так выстрелила. Я выдохнул и про себя улыбнулся. Так непривычно видеть спокойную, размеренную жизнь, когда твоя собственная проходила в бесчестных войнах. По ту сторону набережной реки Фонтанки проехало два вороных автомобиля. Опыт подсказывал, катаются они не ради вечернего променада. Однако прятаться от них все же проще, чем от вездесущих дронов и очей большого брата. Зараза, нужно замаскироваться и как можно быстрее, чтобы походить на того паренька с паспорта, а не на Чухана с плаката о розыске. Пройдя вереницу сувенирных лавок, заваленных ложком, раскрашенных под хохлому, рубашками, матрешками, самоварами, кружками и тарелками с изображением местных достопримечательностей, я очутился в конце переулка, где заприметил мерцающую вывеску магазина «Ирфи». За стеклом красовались манекены в шикарных одеждах, достойных королевского плеча, но явно не моего кармана. И почему у меня нет возможности пойти и сдать себя по объявлению, заполучить 10 тысяч и пойти их тратить в свое удовольствие? Несмотря на вывеску, закрыто, в магазине горел свет. Я припал к витрине, вглядываясь внутрь. Вдруг хозяин дома, а тут я такой красивый, с пятихаткой в кармане. Может, хватит на носки, а остальное придется украсть. Один человек стоял в конце магазина, там, где обычно располагается примерочная. Аура голубая, полное спокойствие. Чего не скажешь о его трех друзьях, те полыхали оранжевым и серебром. Злые, жадные и голодные. Классика. Я на удачу толкнул дверь плечом, и она легко поддалась. Надо же, не придется делать отвлекающие маневры и бить стекла. Просочившись внутрь, я притаился в плотных рядах одежды, анализируя ситуацию. Этот магазин, донесся до меня ровный голос, как и многие другие под именем Эрфи принадлежат князю Феликсу Юсупову. Грабить его равносильно оскорблению его высочества. Дед, лениво заладил худощавый жилистый мужик, покрытый татуировками с ног до головы, я не претендую на магазин. Упаси Боже оскорбить его высочество. Да пацаны глумливо посмеялись, кивая головами. Я претендую на кассу магазина, продолжил он, потому шевели культями и гони бабло. Рище, при всем уважении, вынужден вам отказать, сударь. Старик и глазом не моргнул под давлением грабителей. Жека, гля какой галстук. Напарник бандита снял с полки черный галстук с серебряными вензелями и примерил к своей толстой шее. Круто смотрится, скажи, положи на место кочерга, еще твоих отпечатков не хватало. Та я себе забрать хотел. Дед, обернулся главарь к продавцу, если ты сейчас же не вывалишь бабло, то тоже примеришь галстук, только пеньковый. Я не предам господина Юсупова, твердо ответил старик, это дело чести. Ну что ж, аура главаря сменилась на алый оттенок, цвет жажды крови, я хотел по-хорошему, но ты сам выписал себе приговор. Так, у меня тоже имеются некоторые представления о чести, и я ненавижу, когда обижают слабых и беззащитных. Когда какая-то обрыганская шпана мнит себя хозяевами жизни и издевается над стариками, чисто на правах сильного. Вот знаете, гондоны, что всегда есть тот, кто окажется сильнее. Ребята, чёт вы заигрались, я вынырнул из тени, держа за спиной железную вешалку, шли бы вы отсюда, пока я вам ноги нахер не переломал. Чего? Прыснул татуированный, ты вообще кто такой, это вы кто такие? Я крепко сжал вешалку, передавая в нее заряд маны. Его будет достаточно, чтобы одним ударом проломить черепушку. Да это ж Чернокотов. Показал на меня пальцем тот, что все время стоял в сторонке на шухере. Ао, самодовольно протянул татуированный, так это прекрасная новость, да пацаны, сегодня у нас походу намечается солидный куш, отметим этот вечер шампанским. Правда, усмехнулся я, не знал, что его подают в травмпункте, возразить они не успели, да и так беседа с этими уродами затянулась. Как говорил мой отец, бей первым, не важно что будет потом, главное ударь, и с этой жизненной философией я вырос. Хочу сказать, она ни разу меня не подвела, ближайший ко мне оказался толстый с галстуком, вот его я и угостил напитанным манной металлом. Удар получился, как от гидравлического кастета, прекрасная вещь, которую используют роботы в боксе, высекая искры и выбивая гайки из друг друга. Я же своим ударом, сопоставимым по мощи с движущимся на полной скорости локомотивом, снес толстяку не только гайки, но и резьбу. Зубы кровавыми ошметками разлетелись по залу. Сама туша бандита опрокинула три перегородки и пробила головой четвертую, так и повиснув в ней. Диагноз. Перелом челюстно-лицевой. Осложнения неизвестны. Восстановление при благоприятном прогнозе год. При неблагоприятном – никогда. Какого хрена это было? – завопил шухерист. Его цвет ауры быстро перекрасился в зеленый, а штаны немного в желтый, а это не аура. Я рывком оказался возле него, пробивая мыском туфли в голень, и когда он начал заваливаться, обхватил руками его затылок и с силой впечатал в пол, сверху добавляя подошвой. Надо отдать должное татуированному, отреагировал он почти мгновенно. Вот только и дед оказался не лыком шит. Он пробросил измерительную ленту ему под ногами, выбивая того из равновесия, а затем одним четко выверенным движением ткнул спицей ему в горло. Брызнула кровь. Прямо. Мне. На. Одежду. Прошу прощения за беспорядок, сударь. Как ни в чем, нафиг, не бывало, поклонился старик. Мне жаль, что вы застали это маленькое недоразумение. Маленькое недоразумение, дед, мы только что покалечили трех человек, а одного, судя по угасающему пульсу ауры, ты вообще на тот свет отправил. В качестве извинений за испачканную одежду, продолжил он, вытирая спицу о платочек, позвольте мне от магазина Ирфи предоставить вам новую. За наш счет, спасибо. Я и не знал, что еще сказать. Не говорить же ему, что зашел в магазин, как раз за бесплатной одеждой. Вернее за платной, вот только платить я за нее не собирался. Старик представился, как Ефим, по его словам, он работает в этом магазине уже 20 лет и тщательно за ним ухаживает. И инциденты подобно этому стали происходить все чаще и чаще, сразу с тех пор, как граф Юсупов покинул Российскую империю, а Клещев и его прихвостни стали прибирать бизнес к своим рукам. Мы убрали тела в подсобку, после чего он пригласил меня в примерочную, где подбирал мне одежду. «В вас чувствуется благородная стать, барон Чернокотов», — сказал он, делая замеры. «Откуда вы?» — у меня ёкнуло сердце. «Он ведь вполне мог и мне спицу в шею ткнуть, пока я тут стою перед зеркалом в одном из подним. А 10 тысяч — это 10 тысяч. Я хорошо знал вашего отца. Замечательный был человек. Очень жаль, что так получилось с ним. КХМ, что-то я заболтался. Прошу меня извинить». Ефим ушел в подсобку и спустя пару минут вернулся с неброским, но чертовски стильным костюмом. Черный костюм тройка, вороный пиджак, галстук, жилет с темными вензелями и атласная белая рубашка. Стоило его надеть, как я почувствовал, будто переродился. Приятная ткань облегает тело, легкая, дышащая, будто вторая кожа. Наконец-то волк сбросил овечью шкуру и показал клыки. Вот что значит дорогой костюм. Охренеть. Ефим в ответ тепло улыбнулся. Лучший комплимент для портного. Извините, если прозвучит нагло, но вы бы не могли меня подстричь, а то патлы не шибко сочетаются с такой роскошью. Необычная просьба, но желание клиента – закон. Ефим с меня ни рубля не взял за стрижку, хоть я и настаивал. Чуть ли не в карман ему 5-рублевые запихивал, но дед был непреклонен. В итоге, признав поражение и тепло попрощавшись со стариком, через 15 минут я бодро шагал по Невскому проспекту, встречая рассвет. Так непривычно с короткими волосами после всех этих косм. Чувствую, как шею обдувает ветерком, волосы не лезут в уши и не закрывают глаза. Ощущаю себя человеком. Впрочем, Московский вокзал спустил меня с небес на землю. Я предпочел, чтобы волосы мне залепили глаза, уши и обе ноздри. «Подайте ветерану, ваш брать!» – прохрипел мужичок с повязкой на глазу. «Подайте!» – каркнула тетка, сидя посреди газетных листов. «Мие елочь!» – тянул старикан, опираясь на костыли. «Добрый господин, у вас мелочишки не найдется?» Малолетний щегол с подбитым глазом тянулся к моим новеньким брюкам. «Ладно бы они только вели себя как в зомби-фильмах, обступая меня со всех сторон. Так они еще и пахли так же. А ну расступились, сукины дети!» Один из работников вокзала подошел ко мне, отгоняя палкой бродяг. «Сударь, вход для благородных с другой стороны. Прошу прощения, заплутал». Зомби расступились в стороны, пропуская нас вперед и весьма ловко уворачиваясь от палки. «Давно не был в городе. Если честно, то никогда». Мы проследовали под сводами вокзала к огражденному перрону, куда вскоре должна прибыть Аврора. «Будьте осторожны, сударь, никогда не давайте денег бродягам, или они от вас не отцепятся, пока не обдерут до нитки. Это уж точно. Лично видел в Геоне попрошаек, которые приезжали на работу на авто бизнес-класса. Но я бы не был столь категоричен. Есть ведь люди, которым в самом деле нужна помощь. А где ваш багаж?» — поинтересовался сотрудник вокзала. Отличный вопрос, стоило об этом задуматься, как память будто током поразила, отдаваясь болью в висках. Реципиент вспомнил, как оставил здесь в камере хранения нечто важное. Нечто, что искали люди Клещева. Нечто, что украл Тимофей Чернокотов. В камере хранения. Проводите. В качестве аргументации я выдал пареньку десятку. Думаю, он заслужил. Тот на радостях меня провел вне очереди, прямиком к хранилищу. К счастью, из памяти Чернокотова пароль не выветрился. Я открыл дверцу, и что это за хреновина? В руках у меня оказалась штука, похожая на сломанный компас. Стрелка не указывает на север, вместо привычных сторон света какие-то символы. Внизу три шестеренки, которые можно крутить, а за ними торчит небольшой макар синего цвета. Я задумчиво покрутил прибор в руке. Поди, это и есть транспаратор, из-за которого весь сыр-бор. И стоил ли он того? Вокзальный динамик провозгласил прибытие поезда. Аврору подадут с минуты на минуту. По перрону тут же засуетились носильщики, подготавливая багаж вельмож к поездке. Что ж, пора свалить из этого злачного места и наконец подумать, как быть дальше. Локомотив прибыл точно по расписанию под чугунные своды вокзала. Облегающий серебряный корпус, сверкающий позолотой, с завешенными красным бархатом окнами. Что ж, если они хотели показать образец расточительства, то у них получилось. Я подошел к центральному вагону, согласно билету. Ну, надеюсь, билет не фальшивый, а то Вейхули мог мне устроить прощальный подарочек. Кстати, о нем я различил в толпе парочку типов, которые были здесь далеко не ради поездки в Москву. «Сударь, попрошу ваш билет и паспорт». Проводник меланхолично покачивался с носка на пятку. На груди синего сюртука поблескивала медная бляха. «Вот», — я украдкой бросил взгляд в сторону бандитов на перроне, — «прошу». Кричит Петр Алексеевич. «Серьезно?» У проводника изогнулась одна бровь, и он обернулся назад. Его взор направился внутрь вагона и пал на портрет настоящего Кречета Петра Алексеевича. Затем тот взглянул на меня, будто бы сравнивая. «И не в мою пользу. Да, это я». Я нацепил самую невинную улыбку из всех. С такой же я в детстве клянчил у мамы карамельки. «Прошу прощения, Петр Алексеевич, а где ваш родовой перстень?» Судя по его тону голоса и цвету ауры, он мне не верит. И если я сейчас же не придумаю вразумительный ответ: «Милый, ты у меня такой склеротик». На моем локте внезапно повисла барышня. Я, конечно, привык, что женщины на меня вешаются, но не в буквальном смысле. Моего носа тут же коснулся ее ванильно-розовый парфюм. Ее завитые, черные с синим отливом локоны касались моей руки. «Ты кто вообще, женщина?» «Да», — нервно засмеялся я, — «столько сделок за сегодня провернул, уф, замотался. Как я гениально выкрутился, а?» «Госпожа», — контролер увидел ее билет, а затем и перстень. «Все в порядке, мой дорогой супруг тот еще шутник, супруг, Чернокотов женат Тимоша. У меня есть пару серьезных вопросов к твоему прошлому. Трудно удержаться, когда ты полный тезка нашего царя-батюшки. Вот он и перстень частенько снимает, чтоб разыграть окружающих. Правда, родной?» Последнее слово она подкрепила тем, что сильно меня ущипнуло. «Хе-хе-хе, да, простите мою нелепую шутку. Что ж, проводник вернул мне документы, не смею задерживать вас. Проходите». «Пронесло. Надо бы поблагодарить дамочку. Спасибо, с меня цветочки». Мы шагнули в тамбур. «Иди и не оборачивайся», — от ее милоты не осталось и следа. Я почувствовал, как холодный металл уткнулся мне в бок. «Или цветы пригодятся тебе на могиле, когда в твоем теле станет на одну дырку больше, Чернокотов». Глава 3. Неожиданно. А это дуло пистолета в меня упирается или я тебе так сильно понравился? Ухмыльнулся я и попытался обернуться. Вперед смотри, я сказала. Тихо и строго прошептала девушка, вдавливая короткое дуло оружия сильнее мне в бок. Что-то мелковат, значит не так уж и понравился. На это девушка ответила мне лишь усталым вздохом и посильнее вдавила дуло пистолета. Ладно, ладно, я примирительно поднял руки, молчу. Прочие пассажиры происходящего не замечали, видать действительно дамский пистолетик. Интересно, он однозарядный, на маленьких макрах, какая прелесть. Впрочем, это тот случай, когда размер не имеет значения. Дырку во мне он в любом случае сделает. Я бы мог попытаться ее обезвредить, но тогда привлеку лишнее внимание. Начнутся всякие разбирательства, проверка документов и прочие ужасы. Я не могу так рисковать, потому подыграю красотке. Мы прошли вперед и очутились в просторном вагоне купе. Говоря просторном, я имею в виду, что здесь могли отплясывать канкан парочка слонов. Широкие окна с вкраплениями мозаики, под потолком раскачивалась хрустальная люстра. На подоконниках благоухали цветочки в синих вазах. Под ногами стелился черный ковер, а на дверях красовался герб Российской империи. Да уж, не чета метро Геона там вместо ковра бездомные, а в воздухе пахло смертью и отчаянием. Мимо нас безучастно прошелестела проводница, отвесила дежурный поклон и скрылась в тамбуре с комплектом постельного белья. Следом за ней пара человек в униформе персонала, которые даже не удосужились бросить на нас взгляд. «Разве так принято?» «Странно». «Открывай», — властным тоном приказала незнакомка, когда мы остановились возле третьего, последнего купе. «Да, госпожа», — я дернул за ручку и раздвижная дверь поддалась, «дамы вперед, вот и заходи». «Да чтоб ее», — я цыкнул и вошел внутрь. В купе было уютно, по центру большой стол с шахматной доской, по бокам кресла обтянутые бархатистой кожей, по краям кровати, а в стену вмонтирован целый бар. Умеют красиво жить, мажоры долбаные. Дуло отлипло от моего бока, позади захлопнулась дверь. «Ты больше не злишься?» Улыбаясь, повернулся я к девушке, и пушка по-прежнему была направлена на меня. Теперь она целилась мне промеж глаз. «Садись», снова командует. «Люблю властных женщин, но не люблю, когда в меня тыкают стволом». Одним резким движением я отвел пистолет в бок, надавил на изгиб локтя и выхватил пушку из ее нежных ручек. Пушки детям не игрушки, а этот очаровательный дамский пистолетик и впрямь походил на игрушечный. «Пожалуй, придержу у себя». Девушка не сразу сообразила, как ситуация кардинально поменялась. Ее аура постепенно стала менять оттенок, как хамелеон под стать обстановке. Я сел в глубокое кресло, закинув ногу на ногу. «А ну верни!» Вспыхнула она, топнув ножкой. «Не, дьявольская ухмылка расползается по моему лицу, подобно ядовитой змее, только если скажешь волшебное слово. У тебя 3 секунды, а потом я закричу». Звучит, как железный аргумент. «Ладно, мы не с того начали наше знакомство. Может, сядем и спокойно все обсудим?» Она необычайно легко согласилась и села напротив, открыла сумочку и достала еще один пистолет. В этот раз побольше, помассивнее. Похоже, я ей все-таки приглянулся. И тем не менее цвет ее ауры не изменился. Она не планировала стрелять. По крайней мере сейчас. «И для чего весь этот спектакль?» — осторожно спросил я. Тем временем поезд тронулся, московский вокзал стал медленно, но верно скрываться за окном. «Я испытываю особое удовольствие запугивать людей Клещева. У тебя устаревшая информация. Я больше на него не работаю. В доказательство я вытащил свой лохматый портрет, где за мою голову назначена награда, видишь, 10 000, надо же», — она покачала головой, 3 000 лишние. Сейчас было обидно, особенно если сравнивать с тем гонораром, который за меня дают во всем Эндирале. «Я знаю, что ты больше не работаешь на этого упыря, и это одна из причин, по которой я не отстрелила тебе яйца», — с нескрываемым отвращением ответила незнакомка. «Клещева я ненавижу чуть сильнее. Ух, какая! Меня аж проняло до мурашек. Но в одном она точно права, мой реципиент не святой, и моя душа грешки с Тимофея не списывает. Особенно после того, как я покопался в его памяти. Пацан воровал у бедняков, даже сирот не стеснялся обуть и не в ботинке. Вымогал у пожилых держателей лавок плату за крышу Клещева. Также калечил попрошаек, когда они отказывались платить за право клянчить в людных местах. В общем, за свою недолгую жизнь Чернокотов успел запятнать свою честь. И не как благородный вор, вроде меня, а как тот, Ковалевского бы я задушил собственными руками. Интересно, как он до такого докатился и дворянство посеял, и где, собственно, перстень, как у всех нормальных ареста. Память об этом тактично умалчивает. Зараза, ответов нет, одни вопросы. Девушка закинула ногу на ногу, покачивая носком. Вижу, ты наконец-то подстригся. Вши замучили, да кто она, блин, такая? Тимофея знает, а вот он ее нет. Разве что личико кажется плюс-минус знакомым. Может, где видел мельком. Нравится, решил обновить образ. И вшей у меня нет. Спасибо за заботу, хмыкнул я, после чего продолжил. Почему ты мне помогла попасть на Аврору? Это интересовало меня не меньше, чем имя красавицы. Да просто, ты считаешь, что котик в осином гнезде, и если я захочу развлечься, коварно ухмыльнулась роковая женщина, весь улей прилетит за твоей кошачьей жопой, за меня дают всего лишь десятку, разве для них это деньги? Дело не в деньгах, глупенький, ты на паспорт свой посмотри, мило хихикнула она, не напоминай, пожалуйста. Ох, вы и хули его приколы. Ну, справедливости ради, за такие приколы в зубах бывают коридоры, и ему я их обеспечил. Повисло неловкое молчание, где-то на минуточку с лишним. Елизавета Сорокина, ни с того ни с сего представилась девушка, для тебя Елизавета Павловна. Как скажешь, Лиза, усмехнулся я, терпеть не могу богачей, но эта дамочка меня пока забавляет. Есть в ней что-то бунтарское, недаром же она в первые секунды нашего знакомства в меня оружие тыкала, да и не стоит забывать, что по иронии судьбы я сам оказался дворянином, или скорее дворнягой. Ну ты и хам, надула губки Елизавета, вы такая милая, когда дуетесь, хотел сказать я, но мысль о том, что она в ту же секунду спустит курок и пристрелит меня, вынудила меня прикусить язык. Ей ведь даже ничего за это не будет. В мои рассуждения вмешался голод, со звуком таким, похожим на кита, урчащего в желудке. Прошу меня извинить, я придал лицу нейтральное выражение, вставая с кресла под прицелом. Ваше сиятельство, ваш покорный слуга желает позавтракать. Составите мне компанию, я ведь и впрямь не ел с прошлого вечера, ни в своем теле, ни в этом. Сейчас, думаю, при возможности, нужно позавтракать сразу дня за три. Стоит прогуляться, разведать обстановку и провести себе гастрономическое турне в вагон-ресторан. Обойдусь, но ты погуляй. Мне даже интересно, как быстро волки раскусят овечку в серой шкуре. То осы, то волки. У этой дамочки бзик на мире животных. Как скажешь, Лиза, тебе взять чего перекусить? Нет, и для тебя, Елизавета, ничего не знаю. Принципиально буду звать ее Лиза. Просто Лиза, Лизон, Лизонька, или как-то так. Я покинул купе и направился на поиски места, где меня накормят, напоят и вернут в Эндирал. Ну или хотя бы первые два пункта из трех, я не сильно расстроюсь. В итоге не прогадал, пройдя через пару вагонов купе, которые ничем принципиально не отличались от моего, я оказался в самом что ни на есть престижном ресторане. Тут играла живая музыка со струнным квартетом, аристократы знатных родов уже накатывали шампанское и раскидывали картишки на столе. Интересно, во что играются? Тимоша знал только название. Покер. Как играть не знал. Наверное, оно и к лучшему. Иначе бы моя душа угодила в труп, лежащий в канаве с перерезанной глоткой. Обычно именно так обходится с должниками. И все же любопытство взяло верх. Я подошел ближе. Один из игроков в красном костюме, заприметив меня, широко улыбнулся. «Не желаете ли присоединиться к партии?» – спросил у меня кореглазый мужчина. Выглядел он вполне благородно. Широкоплечий, высокий, бурые волосы средней длины с короткой челкой. «Я не играю в азартные игры», – отмахнул я ладонью. «Что вы, это не азартные игры», – подмигнул он, рассматривая свои карты, они развлекательные.